Народ Шуайба, мир ему. Мадьяниты были арабами и жили близ Маана в пределах Шама, примыкающих к Хиджазу на небольшом расстоянии от озера народа Лута. Они были истреблены вскоре после гибели народа Лута. Что же касается слова «мадьян», то оно являлось названием племени и города, в котором жили эти люди.